с распевной интонацией. Рамона сказала Уиллу: «В таком случае до свидания, мистер герцог. Надеюсь, мы еще увидимся». И, садясь в свой «Мерседес», тронула Мозеса за плечо: «Рассчитываю на хороший обед». Ей хотелось, чтобы Уилл знал об их близости, и Мозес не стал лишать ее этого удовольствия. Он приложился к ней щекой. «Может, и мы здесь расстанемся», — сказал Мозес, когда она отъехала. «Я могу вернуться на такси. Не хочу тебя задерживать. Нет, нет, нет. Я отвезу тебя в Людевиль. Зайду купить свою меч-рыбу. Еще лимон нужен, масло, кофе». Они были на последнем спуске перед Людевилем, когда Уилл сказал: «В хороших руках я оставляю тебя, Моз. То есть, можно ли тебе ехать? Я думаю, можно, причем со спокойной душой. Рамона не так страшна». «Что значит не страшна? Она бесподобна». «Только ведь и Маделин была бесподобна. Ни в чьих руках ты меня не оставляешь». Слив в кротком, мягком взгляде иронию, печаль и любовь, Уилл сказал: «Аминь». «Теперь насчет идеологии. Есть у нее какая-нибудь?» «Приехали, Стань, в мастерской Татла. Они возьмут меня с велосипедом и прочим в свой пикап. Да, кое-какая идеология у нее есть касательно секса. Она фанатик этого дела, но я не возражаю. Я выйду и уточню, как ехать», — сказал Уилл. Татл, когда они не спеша проходили мимо, сказал Мозесу: «Еще несколько минут, и будет вам ток. Спасибо. Уилл, пожуй листок туи. Очень приятный вкус». «Не решай пока ничего. Ты не имеешь права на новые ошибки. Я пригласил ее пообедать, только и всего. Она возвращается к мисс Селли на вечеринку, я с ней не еду, а завтра воскресенье. В Нью-Йорке у нее работа, так что здесь ранее останется. Я к ней не сбегу, как и она ко мне, если ты боишься второго». «Ты странно действуешь на людей», — сказал Уилл. «Ну ладно, до свидания, Моз. Может, мы с Мюрриел заглянем к тебе по пути на запад? Вы найдете меня холостяком. Если бы ты жил и поплевывал, все было бы ничего. Заводи хоть 5 жен. Но с твоей самоотдачей, с твоим талантом делать роковой выбор... Уилл, езжай с легким сердцем, поверь. Я тебе обещаю, ничего подобного не случится. Исключено. До свидания и спасибо тебе. А что касается дома, я буду думать. Деньги тебе не нужны? Нет. Уверен? Ты правду говоришь? Перед тобой все-таки родной брат, не забывай. Я знаю, кто передо мной». Он обнял Уилла за плечи и поцеловал в щеку. «До свидания, Уилл. Как выйдешь из города, первый поворот направо, там шлагбаум». Когда Уилл уехал, Мозес, ожидая миссис Татл, опустился на скамейку у туи и, наконец, окинул поселок досужим взглядом. «Повсеместным образцом дикой природы считается океан. Безусловно, подойдут в этом качестве и горы, сверкающие, круто обрывающиеся, державно синеющие. Даже эти пестрые лужайки, эти красные кирпичные дома удерживаются на волнистой круче только благодаря заскорузлости духа, благодаря тому жилому духу, что разит сквозь занавески. Живой дух крепит стены. А не то бы они искрошились в прах между складками холмов». «Замечательное у вас место, мистер герцог», — сказала миссис Татл, когда они взбирались в гору на ее драндулете. «Тут всего ремонта на грош. Стыд, что вы сюда не показываетесь. Нам надо привести в порядок кухню, чтобы я мог готовить. Я найду вам метлу, веник, ведро и прочее». Когда он возился в темной кладовке, вспыхнул свет. «Татл — волшебник», — подумал он. «Я говорил с ним около 2, сейчас 4:30, ну, может, 5. Неразлучная с сигаретой миссис Татл повязала голову платком. Вылезший из-под платья розовый подол нейлоновой ночной рубашки только что не подметал пол. В каменном подвале герцог нашел включатель насоса. Сразу зашумела вода, хлынула в герметический бак. Он включил электроплиту, холодильник. Камера охладится не скоро, и ему пришла мысль опустить вино в ручей. Потом он взял косу и пошел образить двор, чтобы выигрышнее показать Рамоне дом. После нескольких взмахов заныли ребра. Рановато ему заниматься таким делом. Он вытянулся в шезлонге лицом к югу. С уходом солнца слетаются неприкаянные певчие дрозды, на их сладостно-жесткое пение, отпугивающее непрошенных гостей. К ночи подбираются в стаи черные дрозды.